Глава 18. Пообщаться Егор и Маша смогли только полчаса спустя. Они уединились в Машиной комнате, Виконт тут же завалился на кровать, а Егор принялся мерить спальню шагами. «По-моему, ты была абсолютно права. Детективы из нас как из кота Пума. Я, наверное, глупостей нагородил. Даже не знаю, может, ты правда полицию вызвать?» «Ты говорил, что не хочешь вовлекать в это дело полицию», — возразила Маша. «Слушай, мы уже пошли ва-банк. Давай продолжать. Мы не можем вызвать полицию, Ирине Валерьевне тоже, пожалуй, пока не стоит ничего говорить. Устроим обыск». Рубанул ладонью воздух Егор. «Ты хочешь копаться в их вещах?» «Ну а что еще делать, Маш? Кто-то из них украл. Украл ценную вещь. Во всяком случае, о последнем трофее они думают именно так. Хотя стоила она мне, кажется, рублей 300, да еще 500 упаковка. Но вор-то полагает, что это очень ценная штука, что вот сейчас он безнаказанно вывезет ее отсюда, продаст и получит кучу бабла. Поэтому вряд ли он спрятал ее далеко от своего места обитания. В чемодан, наверное, не сунул, все-таки они не совсем идиоты. Хотя иногда я в этом сомневаюсь. Но где-нибудь в спальне своей припрятать мог. А там, знаешь ли, не так много укромных мест». Тетя Ира, как ты успела заметить, не любительница завитушек и вообще предпочитает минимализм. Шкаф, ванная, под кровать заглянуть. Куда еще он может ее сунуть? «Вентиляцию», — предположила Маша, вспомнив американские фильмы. «Вентиляцию», — согласился Егор. «В общем, если припрятал, то наспех, найдем. И тогда у нас будут доказательства. Мы выставим вора из дома и пригрозим ему, что расскажем всей семье о его преступных деяниях». «Полицию ты все-таки вызывать не будешь?» «Нет. Зачем? Угроза лишения части наследства подействует гораздо лучше». «Погоди, какого наследства? Ведь Ирина вроде оставляет все коту по твоей легенде». «Дело не в наследстве Ирины», — объяснил Егор. «У нас ведь еще бабушка с дедушкой есть и множество других родственников. Бабушка с дедушкой тоже люди не бедные. Дед в министерстве работал всю жизнь». «В общем, если им рассказать о том, что внук или внучка натворили, то можно не рассчитывать на их благосклонность. Не знаю, отлучат ли от семьи, но вот доля наследства может уменьшиться значительно или исчезнуть совсем». «Ого, вот это существенная угроза», — Маша подумала. «Тогда, я полагаю, надо со всеми подозреваемыми поговорить еще раз. Вдруг, услышав именно эти слова от тебя, они сознаются». «Нет, Маш, вряд ли», — Егор покачал головой. «Пока у нас нет доказательств, все это просто слова. И угроза пожаловаться бабуле и дедуле какая-то смешная. Ой, нас обидели злые братики и сестры. Защитите. Скажут, что мы с тетей Ирой что-то перепутали. Их же вон сколько». «Ладно», — согласилась Маша. «Давай обыск. Только как это провернуть? Они ж теперь сидят, как сычи по комнатам». «Ну, во-первых, не сидят», — сказал Егор. «Выгляни-ка в окошко». Маша выглянула. Действительно, у бассейна, просматривавшегося из ее комнаты, наблюдалось движение. Вот пришла Алена, бросила сумку и расположилась на лежаке. За ней приплелся Вениамин, да и Тарас, наверное, скоро подтянется. «Да, погода отличная, мне кажется, все плюс 30 есть». Маша вздохнула. «Эх, я бы тоже хотела поваляться у бассейна». «Кстати, а почему бы и нет? Почему бы и не поваляться у бассейна?» «Ты что-то придумала?» — спросил Егор. «Виконт!» — позвала Маша. Кот приподнял голову. «Дорогой мой котик, не хочешь ли ты помочь своим хозяевам?» Прежде чем осуществить свой коварный план, Маша провела разведку. Егор остался с Виконтом. Оказалось, что ситуация складывается как нельзя лучше. Все подозреваемые отсутствовали в своих комнатах. Трое устроились у бассейна — Вениамин, Алена и Тарас. Да и Фаина выбралась на лужайку. В одном из углов сада стоял укромный столик и несколько стульев. Там-то Маша и разглядела девушку с прекрасной фамилией Орлан. Фаина снова раскладывала свои здоровенные карты и что-то бормотала под нос. Кажется, опять совещалась с Таро, то ли о том, какая завтра будет погода, то ли о том, что следует съесть на завтрак, а вероятнее всего просила указать выход из сложившейся ситуации. Маша не стала прислушиваться к бормотанию Фаины. Главное, что та находится вне дома, и Егору открывается путь к действиям. Однако в любой момент кто-то из присутствовавших мог встать и вернуться в свою комнату, а это в планы Егора и Маши никак не входило. Поэтому было решено таки провернуть коварный план. 15 минут спустя Маша вышла к бассейну вместе с Виконтом. Кот уже окончательно проснулся и задорно поводил ушами, пытаясь понять, зачем его сюда притащили. Вот лучше бы оставили на лужайке вместе со вкусными кузнечками. Но Маша решительно потащила кота к воде и остановилась, словно в задумчивости. «Что, тоже искупаться хотите?» — лениво спросила Алена. Она расслабленно лежала в шезлонге, глаза прятались за темными очками. Маша не сомневалась, что девушка внимательно за всем наблюдает. «Да нет, куда мне купаться? Мне за котом нужно присматривать». Она отстегнула от Виконта поводок, кот остался только в шлейке. «Мне его жалко немножко, думаю, пусть побегает». «А он не удерет?» — спросил Тарас. «Вы о нем так печетесь, что даже я переживать начал». «Переживать за него совершенно незачем. Виконт кот умный. Сейчас, Виконтушка, секундочку». Маша присела на корточки и расстегнула на коте сбрую. Виконт даже не заметил этого. Однако Маша сидела так, что загораживала кота от всех остальных. И когда Виконт был освобожден от поводка и ошейника, легонько подпихнула его в попу. Она не была уверена, что ее план сработает. В конце концов, до этого Мейн-кун плавал только в ванной, хотя и с огромным удовольствием. И неизвестно, захочет ли он купаться в бассейне. Но Виконт воспринял открывшуюся ему перспективу совершенно правильно. Он осторожно сдвинулся вперед, а потом, аккуратно подталкиваемый Машей, взял и плюхнулся с бортика прямо в бассейн, после чего радостно поплыл, мощно загребая лапами. «А-а-а!» — завизжала Маша. «Помогите, помогите, спасите его! Он же утонет!» Все вскочили. Тарас даже опрокинул лежак. «Он утонет! Вениамин! Ну что же вы, помогите!» «Я плавать не умею!» Рявкнул Вениамин, глядя на нарезающего в бассейне круги кота. К счастью, Мейн-кун рассекал воду очень бодро и поднимал тучи брызг. Со стороны казалось, что он барахтается и пытается выбраться, царапая лапами стены. Но Маша видела, что кот в полном восторге. Да, подала зверюшке идею. Теперь Геннадий Иванович кота отсюда силой не вытащит. «Сейчас спасем!» — крикнул Тарас и, присвистнув, бросился в бассейн, подняв сноп брызг. Он поплыл следом за котом, однако Мейн-кун, решив, что с ним играют, продолжал плавать кругами. Тарас шипел и ругался. Маша завопила снова, кося краем глаза на кусты, из которых смотрела встревоженная Фаина. Троицкая мысленно умоляла Виконта плавать как можно дольше, ведь сейчас все внимание приковано к нему, а Егор по-быстрому осматривает комнаты. Наконец Тарасу удалось изловить юркого кота. Виконту Тарас не нравился, поэтому Мейн-кун вырывался не на шутку и даже, кажется, поцарапал своего спасителя. Но Тарас не зря ходил в качалку. Кота он держал крепко и, быстро вынеся добычу на берег, стряхнул ее на землю перед Машей. «Вот, забирайте свое движимое имущество. Вот зараза, когти-то какие!» «Когти и усы — его документы», — перефразировала Маша известное выражение кота Матроскина из Простоквашино, поднимая на руки мокрого Виконта. Она решила, что лучше уж пожертвовать футболкой, чем возможностью осмотреть багаж подозреваемых. «Тарас, спасибо вам огромное! Честно говоря, я даже и не ожидала, что вы такой храбрый!» И Маша наивно похлопала глазами. Тарас с изумлением на нее уставился. «Слушайте», — сказал он, — «я чувствую себя в сюрреалистической комедии». «Или трагедии», — подала голос Алена. Как только кота вытащили из бассейна, она успокоилась и вернулась на свой шезлонг. «Или трагедии», — согласился Тарас. «Но, надеюсь, все-таки нет. Я не знаю, как вам, но мне это все надоело. Собираемся и разъезжаемся. У меня дела еще вечером в городе». «Не-не-не-не! Никто никуда не едет!» — возмутился вдруг Вениамин. «Если мы сейчас разбежимся, они тут с тетей Ирой черти что придумают! А я, между прочим, ничего не брал. Думаю, вы тоже. Это какие-то интриги, которые призваны нас разобщить». «А так мы типа заодно?» — ехидно сказала Алена. «Ну, не воюем же!» — пожал плечами Вениамин. «Речь-то ни много ни мало о наследстве. Если мы сейчас разъедемся, то автоматически признаем то, что кто-то из нас типа виноват. А мы же не виноваты. Зачем нам у тети Иры воровать? Я считаю, что это зэки». «Зэки, не зэки. Или у Егора крыша поехала», — хмыкнула Алена. «Я никуда не уеду. У меня отпуск». «Ай, ладно, ну вас!» — махнул рукой Тарас. «Пойду купаться. Все равно намок». Разговор прекратился, и Маша, обнимая мокрого Виконта, отправилась в дом. Ей требовалось срочно переодеться и высушить кота. Егор встретился ей в коридоре. «Ну что?» — Страшным шепотом спросила у него Маша. «Ничего», — мрачно ответил Егор. «Вот реально ничего. Что смог, что успел, все осмотрел. Если б знать кто, мы могли б предположить, где. Но все это выходит из-под контроля, тебе не кажется?» «Мне кажется, что мы перегнули палку», — заметила Маша. «Давай подумаем, что делать дальше, только сначала я переоденусь и кота высушу». «Да». Егор внимательно посмотрел на Машу, вернее, на ее мокрую майку. В своей спальне Маша посмотрелась в зеркало. Майка облегала ее просто неприлично. «Тьфу, стыдоба какая!» Однако на самом деле стыдно не было. Маша сунула Виконта в ванну, быстренько его обмыла, все-таки в бассейне хлорка, и высушила большим полотенцем. Кот млел. У него сегодня случилась масса развлечений, и он надеялся, что дальше день тоже пойдет весело. Маша быстро переоделась, расчесала волосы и выглянула в коридор. Егора не было. Ладно, найдется, он знает, где ее отыскать. А вот Виконт, обрадованный открывшейся ему свободой, выскочил в коридор и принялся носиться туда-сюда. «Вик!» — позвала его Маша. «Ну хватит! Я тебе сегодня искупаться дала, мы великое дело провернули. Давай пойдем посидим». Однако котик отдыхать не желал. Он бегал и прыгал по коридору, высоко подняв хвост, и Маша в конце концов не выдержала. Подхватила одну из игрушек и бросила ему. Виконт радостно поймал матерчатую мышку зубами и принялся терзать. «Вик, принеси ее мне!» Но Виконт с добычей расставаться не желал. «Ну, котик, пожалуйста, принеси, принеси, принеси!» Маша попыталась подманить кота, однако тот окончательно пришел в игривое настроение. Схватив мышь зубами, Виконт рванул прочь от Маши по коридору. Она кинулась за ним. «Вик, стоять!» Они добежали до конца коридора и повернули направо. Здесь была только одна дверь, на чердак, и она всегда была закрыта. Значит, деваться Виконту некуда. Сейчас она его как отловит вместе с мышью, как научит вести себя прилично. Однако все Машины планы разбились о суровую реальность. Виконта в тупичке не оказалось, а дверь на чердак была приоткрыта. «Вот же черт!» — уныло сказала Маша. «Ладно, сейчас разберемся». Она распахнула чердачную дверь полностью и пошарила по стене рукой в поисках выключателя. Тот, конечно, обнаружился, все-таки это современный дом, а не старинный замок, где чердачные помещения опутаны паутиной и вековечной тьмой. Зажглись яркие лампочки, осветив короткую лестницу. Маша оглянулась, в коридоре никого не было. Тогда она прикрыла за собой дверь, чтобы Виконт не мог удрать и спрятаться где-то в глубинах дома, и стала подниматься на чердак. Десяток ступеней, и вот она стояла уже под самой крышей, оглядываясь. Здесь тоже горел свет, однако и без него темно бы не было. Сквозь несколько чердачных окон падали рассеянные солнечные лучи. Было душно и, конечно же, пыльно. Кому понравится наводить здесь порядок каждую неделю? Наверное, уборщицы заглядывают сюда только по большим праздникам. Однако и кромешной паутины не обнаружилось. Зато обнаружился целый склад вещей. Все, что не отправлялось в большой сарай во дворе, складывалось сюда. Видимо, сарай предназначался для хлама, который предстояло разобрать и вывести, а на чердак отправляли все, что когда-нибудь могло еще пригодиться в хозяйстве. Например, здесь стояли довольно новые маркированные ящики. Маша подошла и присмотрелась. Ага, судя по наклейкам, в них сложены книги. В углу сгрудились несколько стульев, также обнаружилась кушетка, полуразобранный диван, связки подушек и одеял. Возможно, здесь хранились какие-то хозяйственные штуки. Нагромождения не было, однако заставлен вещами чердак был плотно. Маша прислушалась и уловила в дальнем углу характерное шуршание. «Виконт», — сказала она проникновенно, — «выходи лучше сам, я же тебя все равно достану». Кот затих, он ждал, пока его найдут. «Играть в прятки — это ведь так здорово». Маша вздохнула и стала пробираться туда, где слышался шорох. По дороге чуть не сбила колченогую табуретку, поставила себе синяк об ребро ящика, однако до дальнего угла добралась. Здесь было полутемно, лежали в повалку какие-то старые игрушки, из полуоткрытого чемодана по виду годов 50-х высовывалась кукольная нога в одном полуистлевшем башмачке. «О, вот это уже старухины сокровища, настоящие!» — обрадовалась Маша. «Кто знает, может и скелет тут есть, клацающий зубами!» Виконт, судя по всему, прятался в самом углу. Маша наклонилась, пытаясь его разглядеть, но разглядела совсем другое. Блестящую коробочку, на которую вчера так долго-долго смотрела. И вид которой у Егора вызвал бы, наверное, безудержную радость. Это была та самая карточка, которую стянули с полки в кабинете, заламинированная в прозрачной коробке. Приманка, сорванная с крючка. Маша быстро соображала. Значит, вор решил, что хранить награбленное в своей комнате слишком опасно, и притащил эту штуку сюда. Хорошо, но как он попал на чердак? Вот у Маши не было ключей. Она даже не знала, где они хранятся. А родственники знают? Оставить кота и сходить за Егором? Однако Маша уже была научена горьким опытом. Оставишь что-то без присмотра, и оно может совершенно таинственным образом куда-то деться. Маша достала мобильник, с которым не расставалась. «Слушай», — сказала она, — «поднимайся на чердак, здесь не заперто. Я карточку нашла». «Бегу», — коротко отозвался Егор. Он появился минут через пять, помахал рукой Маше, пробрался к ней и уставился на лежащую коробку. «Действительно, как ты ее здесь обнаружила?» «Пошла за виконтом. Вон, видишь, из-за ящика хвост торчит. Спер игрушку и прячет от меня. Думает, что его не видно». Маша наклонилась, ухватилась за толстую попу и вытащила ее на свет божий. За попой выехали уши и морда, зажатые в зубах тряпичной мышью. «Так, Вик, хватит, игрушки кончились. Егор, что мы будем делать?» «Может, снова ловля на живца? Перенесем камеру сюда?» «Нет, невозможно. Здесь ее мы не спрячем. К тому же установка, провода тянуть. Это дело долгое». «Она же беспроводная». «Беспроводная, но освещение...» Егор задумался. «Стоп! А как преступник сюда попал?» «Слушай», — сказала Маша осторожно, — «а может, Вениамин прав?» «В чем он прав?» «Что это кто-то из домашних? Сюда же без ключей, насколько я понимаю, не проникнуть». «Да, действительно», — задумчиво протянул Егор. «Ну вот, а ключи у кого есть?» «У Валентины Матвеевны». «Да, ключи у нее, однако за долгое время и Калерия, и Геннадий могли сделать копии». «Могли, но не могли!» Вдруг воскликнул Егор. «Дело в том, что замок-то новый. Старый стал заедать, и буквально недельки две назад мы позвали мастера, и замок на этой двери сменили. Я как раз к тете в гости заезжал, и мастер был. И если делать копию ключа, то нужно в город выезжать. А Калерия и Геннадий, по-моему, здесь зимы сидят и никуда не ездят. Говорят, им и тут хорошо». «То есть Валентина Матвеевна?» спросила Маша. «Господи, а ей-то зачем это нужно?» «А вот мы пойдем и выясним», — мрачно усмехнулся Егор. «А если это не она, возьмем ее в союзники. А вот если она, куда она денется?» Он погладил виконта по мохнатому боку. «Спасибо, Штирлиц, ты хороший разведчик. Похоже, мы что-то нащупали».